В те дни умы находились в большом возбуждении. В марте произошло преступное оправдание убийцы Жореса. Второе убийство. Молодые люди восприняли это как пощечину. Вместе с соками весны к сердцу Парижа подступали соки гнева. Даже наиболее спокойные из этих студентов, христианские агнцы Блея, призвали доброго пастыря революции. Даже букалические пастушки наигрывали на своих свирелях боевые ритурнели. Скорее ряды сомкните. Даже Адольф Шевалье, который не мыслил для себя действия, а злые языки уверяли, что страсть тоже была ему недоступна, иначе как с пером в руке, придвинув к себе чернильницу, и тот решил смешаться с этой толпой, от соприкосновения с которой страдала его утонченность. Не следовало давать повод думать, что ты уклоняешься в первый же раз, когда другие действуют или притворяются, что действуют, и когда это может быть опасно. Итак, шестеро из семерки, только одна равнодушная Рюш, все знавшая заранее, осталась дома, встретились на авеню Анри Мартен, где ликовал народ. Странное чествование памяти великого борца, побежденного не раз, а 20 миллионов раз, побежденного в лице миллионов, которых убила война, подло, как и он, пораженных врагами и подло преданных друзьями. Перед бюстом Жореса стоял в нерешимости Анатоль Франс. Ведомый безошибочным инстинктом шевалье обруку с Бет пробрался поближе к старцу, присутствие которого на этой погребальной ярмарке помогало ему соображать и мыслить. И старец очень обрадовался, когда среди этой волнующейся массы случайных людей, лица и крики которых были ему чужды и непонятны, заметил розовую сияющую Бет, на чьем ротике он мог остановить взгляд. Он видел ее такой, какой она была, свежей и нежной, глупенькой и беспредельной, и действующей успокоительно. А в самых возбужденных группах, в первом ряду, Верон держал на поводке лающего Бушара и выжидал минут, когда его можно будет спустить. В нескольких шагах Сент-Люс и Марк обменивались насмешливыми замечаниями, не пропуская ни одной подробности картины. И сам того, не подозревая, Марк был для Люса частью этой картины. Его подхватывал каждый новый взрыв возбуждения, который потрясал толпу. Он мог сколько угодно смеяться над толпой, смеяться горьким смехом, но он находил свое русло. Ее содрогания проходили через него. Сент-Люс подмечал на лице своего приятеля судорожные сокращения мускулов, суровые вспышки, злобные складки у ноздрей. Он видел стиснутые челюсти и под подбородком поток накопившейся ярости, который Марк проглатывал вместе со слюной. Люс по-братски насторожился, чтобы удержать Марка от какой-нибудь неосторожности, и умело ослаблял давление сжатых паров, открывая клапан то взрывом смеха, то неожиданной остротой. Он отмечал про себя, что это лицо — океанографическая карта подводных течений, проходивших в толпе. На нем можно было прочитать бурю за несколько секунд до того, как она разразится. И вдруг Сент-Люс прочел на нем надвигающийся ураган. Не успел он оглянуться, как затрещали револьверные выстрелы. Полиция бросилась на анархистов. Те, развернув черное знамя, ринулись на агентов Гишара, избивая их палками и забрасывая разломанными на куски чугунными решетками. Сент-Люс и Марк унесло течением. В один миг они оказались в самом центре свалки. Толкаемые все дальше и дальше, они прорвали полицейское заграждение и выбрались на волю. На бегу они видели сверкающие ножи и окровавленные лица. Впереди них Бушар бил какого-то полицейского, Голиафа головой в живот. Спустившись вниз по Елисейским полям, сильно поредевшая толпа построилась снова, но шевалье здесь не было, только его и видели. Он сумел весьма кстати взгромоздиться вместе со своей спутницей на насест Анатолия Франца, чтобы разыгрывать при нем роль телохранителя. В нижней части Елисейских полей манифестантов ждали новые бои, но тут уж трудно было противостоять возросшим силам неприятеля. Толпа была вынуждена рассеяться. Но окольными путями она стала пробираться к центру Парижа, чтобы потом появиться снова на площади оперы. Марк видел, как, проходя мимо канализационного люка, Верон бросил туда револьвер. Перехватив взгляд Марка, Верон сказал ему со смехом: «Он имеет право на отдых, он поработал». Абушар не пожелал расстаться с длинным ножом, торчавшим у него из кармана. Он держал его на виду только ради бравады. Он вполне мог обойтись собственными тяжелыми кулаками.